Завидев ее, поповны визжали на все огромное здание. Слухи о белой монахине проникали в город. Шляхтичи говорили, что это сам Господь Бог и Папа Римский мстят русским за то, что они закрыли монастырь, что появление белой монахини – это знамение Божие, что скоро будет эпидемия чумы, которая перекосит всех православных, и только слуги папского престола, католики, останутся в живых. Молодые поповны, когда наступала темнота, боялись ходить по дартуарам, собирались вместе, загораживали наглухо столами двери, а один раз начальница училища, встретив около кухни белую монахиню, даже упала в глубокий обморок. Нашли ее только утром, на каменных плитах подвала. Падая, начальница набила себе шишку. После этого случая местный исправник приказал на ночь высылать в епархиальное училище наряды полицейских. И, странное дело, монахиня исчезла, но зато время от времени по коридорам стал разноситься заунывный колокольный звон. История появления белой монахини и причина этого колокольного звона в те далекие времена, откуда пришли к нам эти легенды, не были обнаружены. Возможно, в здание училища пробиралась пугать епархиалок какая-нибудь из фанатичек-монахинь, которые после закрытия монастыря разместились на частных квартирах у католиков. Возможно, потом, когда полицейские помешали ей проникать в здание, она через кого-нибудь из подкупленных служащих училища продолжала давать о себе знать колокольным звоном. Тайну этого колокольного звона открыл Марущак, когда я находился в совхозе. Уже подозревая Корыбка в том, что тот связан с какими-то чуждыми нам людьми, Марущак однажды, когда Корыбка ушел молиться в костел, проник в его склад, где хранились всякие садовничьи инструменты. Ничего особенного в этом складе не было, если не считать католического молитвенника и вложенной в него маленькой записочки, в которой было написано: «Отец, завтра в 9 вечера жду тебя на кладбище возле склепа каноника Шелятковского, Сбышка». Тщательно обыскав весь склад, Марущак собрался уже уходить, как вдруг заметил крошки черной сажи внизу у стены, как раз под дверцей дымохода. Было лето, время чистить трубы еще не наступило, значит, старик-садовник лез в дымоход с другой целью. Марущак придвинул скамейку и, открыв дверцу, заглянул в дымоход. Там он увидел что-то белое. Он засунул руку в дымоход поглубже и вытащил тяжелый сверток. В свертке, завернутый в бумазею, лежал маузер выпуска 1918 года с двумя запасными обоймами. Осторожно закрыв дымоход и отодвинув на старое место скамейку, Марущак помчался в окружной отдел ГПУ сообщить о своей находке. В окротделе ГПУ сразу выяснили, что маузер номер 6838 за 1918 год принадлежал чекисту-ударнику Грищуку, которого 2 недели назад нашли убитым и брошенным в колодец около пограничного местечка Витовта вброд. Маузера при убитом не оказалось. В ту же ночь садовник Станислав Корыбко был арестован. При обыске у него нашли 2 ампулы с ядом. Вечером на следующий день на польском кладбище около склепа каноника Шелятковского был арестован и молодой Корыбко, поручик разведки Пилсудского, шпионивший также в пользу английской разведывательной службы. Когда к нему подошли ударники, он пытался бежать и даже пробовал отстреливаться, но его поймали, отобрали револьвер, и вскоре он встретился на допросе со своим отцом. Оказалось, что Сбышка был послан польской разведкой для связи в банду сатаны-малолетки. Вместе с бандитами, у которых не хватало оружия, они должны были сделать налет на оружейный склад совпартшколы. Старый садовник выведал, что в этом складе находится около 200 винтовок, много наганов и коробок с боевыми патронами. Он рассказал все это сыну, а сын передал ему яд. Бандиты решили прийти в совпартшколу глубокой ночью. Накануне старый Корыбко должен был подбросить в котлы с курсантским ужином яд. Вместе с ядом сын дал отцу на всякий случай маузер, тот самый, который 2 неделями раньше он снял с убитого бандой сатаны-малолетки чекиста Грищука. Когда старик и его сын были арестованы, чекисты еще раз тщательно обыскали склад садовника. Посмотрели в дымоход. Там они заметили то, чего в торопях не смог обнаружить Марущак. В глубине дымохода чернела привязанная к уходящей куда-то высоко вверх проволоке